Как найти собственную верхушку? «Я стану лучшим продакт-менеджером», — сказал мне друг Сяо Мин во время одной из встреч. «И как ты собираешься это сделать?» «Мои кумиры — это Стив Джобс и Джан Сяолун. Я сначала изучу их методы работы, а потом применю их в своей работе. Я буду как ремесленник оттачивать собственный продукт». Он будет очень стараться. Но возможно ли осуществить то, о чем он говорит? Очень маловероятно. Его компания производит информационные системы для предприятия с государственным участием. В таких компаниях самое главное не продукт, а канал продаж. Их компания не входит в топ-компании, создающих информационные системы. А в отрасли создания информационных систем, производство таких систем для государственных предприятий тоже не входит в топ самых прибыльных направлений. Если другой человек с такими способностями и таким же усердием, как у Сяо Мина, поступит на работу в топовую компанию, которая делает основной упор на продукт, будет ли этот человек быстрее расти в профессии? А если выбирать между Джобсом или Джан Сяолуном, которые так нравятся моему другу, кто из них работал не в лучшей компании, которая делает упор на продукт? Мне кажется, вы поняли, в какой затруднительной ситуации оказался Сяо Мин. Хоть он и очень хочет стать лучшим продакт-менеджером в отрасли, но он не видит саму отрасль и не понимает, что значит «лучший». Такие бойцы воюют за пределами поля боя, и поэтому они очень сильно стараются, но всегда одиноки. Из-за того, что они неправильно выбрали поле боя, они будут все больше отдаляться от цели. Сяо Мин как раз один из самых обычных людей в моем окружении. Мы выпустились из обычного университета, делали самую обычную работу в заурядной компании, достигли среднего уровня профессионализма, но мы стремимся стать богами в какой-либо сфере. Чем обычнее человек, чем меньше у него преимуществ, тем более ему нужно уметь использовать другие силы себе в помощь, использовать эффект первенства для того, чтобы увеличить свои силы.